Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 6 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Давид Бабаян назвал доклад International Crisis Group крайне спорным. Степанакертский офис Красного Креста развенчал очередную ложь Азербайджана. В Арцахе выросли объемы строительства. Ускоренными темпами восстанавливается село Талиш. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал устав Национального собрания. Вчера же президент подписал указ, согласно которому Артак Балаян освобожден от должности советника президента, начальника экономического управления, согласно собственному заявлению в связи с переходом на другую работу. Председатель парламента НКР Ашот Гулян принял директора организации «Европейские друзья Армении» Диога Пинта и координатора программы армянского офиса организации Татавек Айрапетян. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР. Приветствуя гостей, председатель парламента подчеркнул важность подобных встреч с точки зрения уточнения подходов по разным вопросам в контексте новых международных реалий и выявления приоритетов. В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно происходящих в европейских странах реалий, перспектив решения конфликта Карабахского и работы, которая ведется в этом направлении. Собеседники коснулись также необходимости позиционирования Арцаха в Европе с гуманитарной стороны, информирования европейцев о нормальной жизни в республике. Думаю, у Арцаха есть гораздо более важные стороны, о которых Европа должна знать. Мы работаем в этом направлении с тем, чтобы показать, что помимо конфликта есть страна, где люди живут, учатся, работают и выпускают превосходную продукцию, подчеркнул Диога Пинта. Высоко оценив деятельность организации «Европейские друзья Армении», председатель парламента выразил надежду на то, что такие визиты будут систематическими и станут фундаментом для конкретизации и расширения сотрудничества. Во встрече приняла участие председатель постоянной комиссии Национального собрания НКР по внешним сношениям Арзик Мхитарян. Возможность для россиян посещать Армению по внутренним паспортам увеличила количество туристов из России в Арцах. Об этом заявил премьер-министр НКР Араик Арутюнян журналистам. По его словам, если в 2016 году был зафиксирован спад туристической активности, то в этом ощущается рост. В Армении правительство предприняло ряд шагов, в том числе предоставило визовые льготы российским гражданам для посещения Армении. Этот шаг однозначно оказал положительное влияние, сказал премьер. По его словам, туризм остается одной из сфер, в которую люди готовы инвестировать. Араик Арутюнян отметил, что правительство работает над тем, чтобы развивать и другие сферы экономики, и в 2017 году ожидается двузначный показатель экономического роста. В январе-марте текущего года в Арцахе реализовано строительство на 8,4 миллиарда драмов, что на 51,3% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщили в Национальной статслужбе НКР. Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в январе-марте текущего года по сравнению с тем же периодом предыдущего года больше на 22,8%. Объем грузоперевозок на 4,9% больше прошлогоднего показателя. В Степанакертском офисе Международного комитета Красного Креста не знают, откуда председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова взяла информацию о том, будто в плену находятся 27 азербайджанских детей. Об этом Хиджран Гусейнова сказала в ходе выступления на заседании Комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской ассамблеи Совета Европы 1 июня. Как отметила сотрудница пресс-службы миссии МККК в Арцахе Этеримус Сайлян, они не владеют подобной информацией. Степанакертский офис Красного Креста не владеет какими-либо сведениями о находящихся в плену азербайджанских детях, сказала это Риму Сайлян. Угроза возобновления войны в зоне Карабахского конфликта существует всегда, однако официальный Степанакерт не разделяет мнение, согласно которому Армения и Азербайджан находятся в максимально близкой к возобновлению войны ситуации с момента установления режима прекращения огня в 1994 году. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя обнародованный очередной доклад международной кризисной группы. Странно, почему данная организация не выступила с аналогичным по содержанию докладом накануне, скажем, апрельской войны 2016 года. Ведь до четырехдневной войны Азербайджан свыше 22 лет готовился к этому. Возможность войны очевидна для всех просто в ближайшем будущем. Ее вероятность низка. Озвучивание такой оценки в докладе на фоне заявлений международного сообщества о необходимости мирного решения конфликта просто недопустимо, подчеркнул Бабаян. Он добавил, что международная кризисная группа в своем докладе обошла стороной последнее заявление Минской группы ОБСЕ с осуждением наступательных действий Азербайджана, действий азербайджанской стороны во время апрельской войны, практику Баку по использованию в войне наемников. Международная кризисная группа, кажется, нарисовала для себя реальность и верит в нее. Этот доклад не отражает реальной картины. Было бы лучше, если бы в докладе объективно была представлена реальная ситуация. Доклад весьма спорный, сказал начальник главного информуправления аппарата президента НКР. В первом квартале текущего года в НКР на свет появилось 515 малышей. Почти половина мальчики и столько же девочки. 400 детей родились в Степанакерте. Из районов наибольшее количество родов зарегистрировано в Мартакерте – 55 малышей. За первые три месяца в республике на свет появилось 6 близнецов. Село Талиш Мартакерского района НКР, которое больше других пострадало в ходе апрельской агрессии Азербайджана прошлого года, сегодня постепенно восстанавливается. Здесь проводятся строительные работы. Руководитель общины Талиш Вилен Петросян сообщил журналистам подробности восстановления села и численности населения. Строительные работы в Талише в разгаре. Строится здание сельской администрации и дома торжеств. В ближайшие дни начнется строительство новых зданий, школы и детсада. Предусмотрено восстановление как старых домов, так и застройка новых, отметил староста. Он подчеркнул, что правительство Арцаха делает все для скорейшего восстановления инфраструктур, поврежденных в ходе обстрелов и боевых действий. Более того, компенсировало населению понесенный тогда материальный ущерб. Причем, отметил Петросян, компенсация проводится в несколько этапов за поврежденные автомобили, погибшую скотину. Вилен Петросян также заявил, что проводятся работы по обеспечению безопасности. Стрельба в направлении Талиша была всегда. На сегодня опасность в некоторой степени выросла, посему в новых домах будут специальные подвальные убежища. Школы и другие учреждения также будут иметь убежище, сказал староста. Говоря о перенаселении, Вилен Петросян отметил, что жители села Талиш хотят вернуться домой. Часть их в настоящее время проживает в Алашане, других районах Арцаха. У людей есть желание вернуться домой. Более 20 жителей занимаются в Талише сельским хозяйством, скотоводством, а их семьи проживают в Алашане. Мы попросили президента предоставить еще 10 домиков, что поспособствует процессу перенаселения, отметил староста. Что касается льгот, то руководитель общины сказал, что жители Алашана не платят за воду и электричество. Убежден, что в будущем, когда произойдет перенаселение Талиша, селу предоставят не льготы, а особый статус, отметил Вилен Петросян. По его словам, жители Талиша имеют связь с селом, и Талиш вновь будет процветать. В текущем году в Талише ожидается хороший урожай. Именно жители этого села, а не кто-либо другой, будут собирать этот урожай, резюмировал глава общины Талиш. В Нагорном Карабахе с 1 августа пройдет двухнедельная летняя школа «Знание и сила». Школа предназначена для 125 детей в возрасте от 10 до 16 лет из Мартуни и соседних сел. Для летней школы разработана специальная программа, призванная развить исследовательские и творческие способности детей. Большое внимание будет уделено истории армянского народа и церкви. Участие в летней школе даст возможность ее участникам реализовать исследовательские способности и представить результаты товарищам и учителям. Планируются развивающие игры, упражнения, спортивные занятия, обучение танцам, показ фильмов, встречи с известными людьми.